ней при мне намеренно или невольно, ни наяву и ни во сне. Обидно мне и очень больно. Не говори о ней при мне. Падут меж нас неверной тенью, мерцанием трепетных огней, приветом первому смятенью. Не вспоминай при мне. Памяти черты, и растворился образ милый, былой не вспомнить красоты, но голос я забыть не в силах. Не говори о ней при мне.